Глава 15. Стоит и продолжает на меня пялиться, прожигая во мне дыру. Только сейчас замечаю, что на нем непривычная для него одежда. Светлые джинсы, белая футболка и накинутая поверх нее расстегнутая рубашка в клетку. Выглядит моложаво. Не знала бы, сказала, что мой ровесник. На тридцатку год совсем не выглядит. Особенно сейчас, когда он гладко выбрит. Ему идет. «Ну давай, Элли, поплыви вправду от него!» «Чего уставился?» «Обеспокоен. Думаю, что за хворь у тебя неясного генеза. У меня кот, когда блюет, такие же движения туловищем делает. Ну вот зачем я ввязываюсь в это, а он подыгрывает? Это танцем зовется, погугли на досуге». «А больше похоже на конвульсии». «Больше похоже на то, что с твоим появлением стало душно и нечем дышать. Не пошел бы ты отсюда?» «Даже так? А как же субординация? Осознаешь, что я с тобой сделаю в понедельник?» «То же, что и во вторник, среду, четверг, пятницу и иногда субботу. Так что дай отвезти сегодня душу, иди нафиг». «У тебя есть 10 секунд, чтобы извиниться». «А почему так много?» «Обычно я даю 5. Но для особо одаренных пьяных рыжих даю послабление в 10 секунд. Окей, отвалите, Сергей Александрович. Ой, то есть я хотела сказать извините. Ну так даже интереснее. До понедельника. Небрежно бросает Потапов, порываясь уйти. В понедельник я вывихну себе ногу. А я вставлю тебе. В смысле, вправлю ее. Мне кажется, или вы оказываете мне знаки домогания? «Не уверен, что есть такое слово. Но если ты про домогательство, то нет, еще не начинал». «Я отчаянно не понимаю этого мужика. Первая пришедшая на ум мысль после того, как я сажусь за барную стойку в надежде охладиться и протрезвиться холодной водой, я ему нравлюсь, и поэтому он за мной следит. Только я быстро отметаю эту дурь, даже если предположить, что он на меня запал. Такой фигней он заниматься не будет». И тут же в голову приходит другая мысль. Он здесь, потому что папа попросил его за мной следить. А если точнее, не попросил, а настойчиво наказал. А ведь я и правда не замечаю за собой никаких хвостов последние дни. Кто бы просто так отпустил меня в далеко не виповский, плохо охраняемый клуб? Этого мне еще не хватало. «Молодец, водичка в самый раз!» Поворачиваюсь к подсевшему Руслану. «Многовато алкоголя для твоей комплекции за такое время. Для дальнейшей нашей программы надо повышать градус постепенно, иначе нас срубят». «Дальнейшей программы?» «Да, пойдем, уже все мои в сборе». Берет меня под руку и ведет к столику, за которым сидят двое новых мужиков. Ну как новых? Один из них Потапов. Сказал до понедельника, а сам сидит за столиком Руслана, звездобол. Но точно по поручению папы здесь. Итого за столом 5 мужиков и 3 девицы. Так себе расклад. Все о чем-то болтают и выпивают. Я же зачем-то упорно смотрю на Потапова. Почему-то казалось, что он пить не будет. Но нет, хлещет уже 2-й бокал с виски. На него совершенно точно положила глаз блондинка. Он, кажется, тоже. И на меня совсем не обращает внимания. Когда почти вся компашка покидает столик, чтобы потанцевать, и помимо нас остается один самый угрюмый мужик со странными маньячными глазами, аномально резко переводит на меня взгляд. «И давно ты поплыла?» Смотрю на него, как умалишенная. С детства. И, кстати, я очень хорошо плаваю. Дежавю, чтоб его. «Смотри, не потони. Ты же помнишь, что влюбляться в меня нельзя?» «Это какой-то бред. Или снова сон?» Такого, как ты, невозможно влюбиться. Ты пропустила предлог «не»? Нет, такого не бывает. И тут меня осеняет. Сон был с четверга на пятницу. Это бред. Надо просто заткнуться и держаться подальше от Потапова. Мечтать не вредно. Да уж какие тут мечты. Суровая действительность. Ты во мне дыру проделала, пока пялилась. Без обид, рыбка моя. Нет, для тебя мама питона отращивала. Питона? «Вы имеете в виду ужа, Сергей Александрович?» «Смех скрыть не удается». «Я имею то, что ввожу. Питона». Насмешливо произносит он, отпивая виски. Смотрю и понимаю, какой же ты весь противный. Прям весь? Весь-весь. Тогда у тебя на редкость дурной вкус, Эля. А кто, по-твоему, тут не противный? Покажи, кому бы ты с легкостью дала. Обвожу взглядом клуб и останавливаюсь на лице аномального. Тебе бы дала. Каблуком меж глаз. Понятно, рыжим больше не наливать. Шел бы ты отсюда, реально надоел. Неблагодарная. Я, может, впервые хочу побыть хорошим. Хорошим? Может, я хочу защитить твою честь от посягательств. Честь? Но шметки от нее. Когда-нибудь я реально его убью. Ты думаешь, я не знаю, для чего ты здесь? Тебя папа подослал за мной следить, это я уже поняла. Не знаю, чем он тебе пригрозил или заставил, но я советую тебе заканчивать ходить за мной. Целее будешь. Выпиваю остатки очередного коктейля. Ты сейчас серьезно? А похоже на то, что я шучу. Сейчас будешь заливать, что ты типа здесь случайно оказался. Не случайно. Не от большого желания, но так иногда надо. Что и требовалось доказать. Я пришел сюда на день рождения парня, который сидел справа от тебя. Имен не называю, ты все равно ни хрена не слушала. Мы все одноклассники. И так уж случилось, что до сих пор дружим. Прям все за столом одноклассники? Девушки нет. Заливаете, Сергей Александрович. Руслан сказал, что ему 28. На мой комментарий Потапов лишь усмехается. И я понимаю, не врет. Нет, Эля. Ему, как и мне, почти 31. Я даю тебе бесплатный совет, без сарказма и наших с тобой привычных подъебок. Когда Руслан вернется сюда и предложит тебе поиграть всей компанией во взрослые игры вне клуба... Наклоняется ко мне, тянет руку к моим волосам и убирает прядь волос за ухо. Ты включаешь привычную умную дурочку, отказываешься и уезжаешь домой. Поняла меня? Средний палец показать? Молча отворачивается, и в это время компашка возвращается. И что самое интересное, Руслан реально озвучивает предложение продолжить в другом месте. Как бы я ни храбрилась, несмотря на выпитое, я трусиха. Но при этом забавный и необъяснимый факт. Я не могу представить, что со мной случится что-то плохое, пока аномально рядом. Выхожу на улицу, то ли подышать, внезапно остывшим воздухом, то ли трусливо сбежать. Во втором случае я послушаюсь Потапова. А доставлять ему такое удовольствие я не хочу. Но домой хочу. Дилемма. Вздрагиваю, когда на меня накидывают мой пиджак. Резко оборачиваюсь. 100 лет, гад, будешь жить. Езжай домой, я вызвал тебе такси. С чего бы это? Я еду со всеми, раз меня пригласили. Иди. Подталкивает к подъезжающей машине. Это за тобой. Никуда я не поеду, отстань от меня. Тебе там не место. Там взрослые игры. Групповуха, что ли? Ой, да не волнуйся, я в таком не участвую, и оценивать твою технику и твое достоинство не буду. Тебе там не место. Вполне серьезно произносит Потапов, привычно нахмурив брови. Почему? Потому что ты бухая и можешь сделать то, о чем потом пожалеешь. И твои папа с мамой не исправят последствия твоих пьяных решений. Самое время позвонить родителям, покаяться и вернуться домой. И все, как красная тряпка для быка. Остановись он на фразе «пожалеешь», скорее всего, я бы уже села в вызванное им такси. Но снова напоминать о моей никчемности удар под дых. Отталкиваю руку Потапова и подхожу к вышедшей на улицу компании. Я с вами. Нехотя открываю глаза. Взгляд сфокусировать трудно, ибо все плывет. Но я точно вижу деревянные штуки, сквозь которые просвечивается свет. Страшно пошевелиться, когда я осознаю, что я придвинута спиной к чужому телу, а на моей талии покоится чья-то рука. Но самое страшное не это. Между ног все болит. Очень болит. А дальше я нащупываю ступней сено. Неимоверным усилием заставляю себя забраться рукой под платье, чтобы нащупать на себе трусы. Но их ожидаемо нет. Крепко зажмуриваю глаза, чтобы не разреветься, и отлепляю от себя чужую руку. Переворачиваюсь на спину и, сложив руки в молитвенном жесте, молюсь про себя, чтобы это все исчезло, как по волшебству. «Даже если ты помолишься всем богам, я не исчезну, равно как и твои трусы не окажутся волшебным образом на тебе». Что я испытываю от знакомого голоса рядом, несмотря на то, что в нем привычные издевательские нотки облегчения. Когда в память врезаются некоторые картинки сегодняшней ночи, мое лицо вспыхивает краской. Нехотя открываю глаза и поворачиваю голову к Потапову. Можно сделать вид, что ничего не было? Да, прям сейчас. После такой незабываемой ночи мы повязаны с тобой до конца дней своих. Я ничего не помню, уверенно вру я. Вспоминай, глаза, да.